Дагнир — один из 12 спутников Бара Хира в Дортонионе. Дагнир — Глаурунга. Проклятие Глаурунга. Надпись на могиле Турина. Дагор Агларэб — третья из великих битв в войнах Белерианда, с которой началась осада Ангбанда, означает «достославная битва». Дагор Браголлах — битва внезапного пламени, четвертая великая битва в войнах Белерианда. Дагор Нуингилиаф — битва под звездами, вторая великая битва в войнах Белерианда, происшедшая в Мифриме после высадки Феанора, еще до восхода луны. Дагорлад — ратное поле, поле битвы к северу от Мордора, где в конце второй эпохи Саурон бился с войсками Последнего Союза. Дайруин — один из 12 спутников Барахира в Дортонионе. Дар Илуватара людям — смерть, уход из круга мира. Дарин — царь гномов Казаддума. Дайрон — песнопевец, менестрель и главный мудрец короля Тингола, создатель рун Кирт, был влюблен в Лутиен и дважды предал ее. Дайроновы руны — Кирт. Два древа — белое и золотое, созданные Яванной и освещавшие Валинор, уничтожены Морготом и Унглятой. Два племени — эльфы и люди. Дети Илуватара, дети Эру — эльфы и люди. Димбар — земля между реками Сирион и Миндеб. Димрост — дождливая лестница, водопад на Целебросе в лесу Брефель, позднее звался Ненгирев. Диор, по прозванию Аранель и Элухиль, сын Берена и Лутиен, отец Эльвинг, матери Эльронда и Эльроса. После смерти Тингола правил Дориафом, убит в Менегроте сыновьями Феанора. Дни бегства, черные годы. Дол Гулдур, крепость чародея Саурона в Южном Лихолесье в Третью Эпоху. Долмед, высокая гора Веред-Луин, недалеко от гномьих городов Нограда и Белегоста. Дор Даэделов, край на севере, которым владел Моргот. Дор Динен, пустынный край меж верховьями Эсгалдуина и Ароса. Дор Карантир, то же, что Таргелион. Дор Квартол, земля лука и шлема, край, который защищали Белег и Турин из своего жилища на Амонруд. Дор Ломин, край на юге Хифлума, принадлежавший Фингону и данный им во владение дому Хадора, там жили Хурин и Морвен. Дор Нуфауглиф, второе название Ангауглифа. Дор Фирн и Гуинар, земля живущих мертвых, название места в Оссирианде, где после возвращения жили Берен и Лутиен. Дориаф, огражденный край королевства Тингола и Мелиан в лесах Нельдорев и Регион, огражденная завесой Мелиан. Дорлас, Халадин из Брефеля с Турином и Хунтором отправился на бой с Глаурунгом, но струсил, убит Брандером Хромым. Дортонион, лесистое плоскогорье на северной границе Белерианда. Дракон Дорломина, родовая святыня дома Хадора, шлем, который носил Турин, назывался также шлем Хадора. Драконы — присмыкающиеся огнедышащие твари, выведенные, по всей вероятности, Морготом. Их праотцем считался Глаурунг, а первым крылатым драконом был Анкалагон, были непомерно алчны и обладали гипнотическим даром. Драуглуин, гигантский волк-лак, убитый на Толын-Гаурхоте, в его облике Берен пробрался в Ангбанд. Друзья эльфов, люди из трех домов Беора, Халет и Хадора, то есть Аданы, также в Нуменоре называли верных. Дренгист, длинный и узкий залив, вдававшийся в Эредломен, западная граница Хифлума. Дуильвен, пятый приток Гаэлеона в Оссирианде. Дунаданы, нуменорцы. Дель-Дуват, тень ужаса и мрака, одно из позднейших названий Дортуниона. Денетор, сын Ленве, вождь Нандоров, приведший их в Белерианд, пал на Амон-Эреб в первой битве Белерианда.